В голове его сложилась примерно такая фабула. Европейский картель производителей фуагра не желает допустить, чтобы общий рынок запретил его продукцию. Он готов пойти на убийство, лишь бы защитить то, что представляется ему богоданным правом подвергать мукам гусей, предназначенных для стола богатеев. Да нет же, такого просто не бывает. А если и бывает, подобное дело вряд ли относится к тем, что способны заинтересовать Трифузиса. Так что же на самом деле? Я хочу, чтобы ты, пока я буду рассказывать кое о чем другом, держал в голове этот образ совершаемого над гусем насилия а-ля Пуазон и Арив. По-французски «а вот и рыба». Трифузис лучезарно улыбался, глядя на два больших блюда, накрытых каждое огромным серебряным клоше, колпаком. Официант с выжидательной улыбкой перевел взгляд с Адриана на Трифузиса и, уверив, что внимание их приковано к нему, размашистым жестом снял оба клоше, из-под которых поднялись облачка нежно отзывающегося рыбой пара. «Вуаля! Бон аппетит, месье!» «Прошу знакомиться. Это то, что мы называем Джоном Дори. Французы — святым Пьером, итальянцы — святым Пьетро, а испанцы — святым Педро». Название деликатесной рыбы — солнечник или сельдяной король. По преданию католических рыбаков, два круглых темных пятна на ее боках оставлены пальцами апостола Петра. Кем он был, этот Джон Дори, как по-твоему? О, я думаю, Дори происходит от Доре, позолоченный или золотой. Сколько я знаю, мы тоже иногда называем ее рыбой святого Петра. Мерси бьен, месье. Официант отвесил изысканный поклон и, важно, удалился. Ну-с, как бы там ни было, сказал Трифузис, некоторое время назад со мной вступил в контакт, полагаю, это правильное слово, мой старинный друг Том Дейли. Том был некогда старшим садовником святого Матфея и садовником хорошим, с пальцами зелеными, как пораженный сепсисом марсианин? Если угодно. Случилось так, что в 962-м Том переплелся, перевился и спутался с некой Эллен Бишоп. В должное время он ее опылил, после чего на свет появился прекрасный маленький сын. Позже, в том же году, в Малом соборе Святой Марии, состоялась простая, но трогательная церемония, на коей я согласился отречься от мира плоти и дьявола, дабы очистить душу мою и взять на себя поручительство за душу их еще не расцветшего отпрыска, коего они решили наречь Кристофером Дональдом Дейли. То есть садовник женился, произвел сына, а ты стал его крестным отцом. — По-моему, именно это я и сказал, — ответил Трифузис. Затем, в 979-м, Том, ко всеобщему огорчению, покинул колледж, чтобы занять в западном Норфолке пост садовника округа. Когда ты станешь в следующий раз любоваться беспечным буйством тюльпанов в окрестностях Кингслин или головокружительной пышностью придорожной Лобелии в центре Ханстантона, ты поймешь, кого за это благодарить. И да будет так, как будет. Если не считать обычной серебряной мисочки и пятифунтовой бумажки два раза в год, мой вклад в моральное благосостояние Кристофера был весьма скудным. Должен признаться, что Кристофер, мой крестный сын, это дитя, перед которым я немного робею. Адриан попытался представить себе профессора немного робеющим перед кем бы то ни было. Видишь ли, мальчик оказался замечательно одаренным, продолжал Трифузис, аккуратно выкладывая на край своего блюда кусочек рыбьей кости. Уже в младенчестве его математические способности вызывали попросту изумление. С самого раннего возраста он демонстрировал возможности почти сверхъестественные. За несколько секунд перемножал и делил длинные числа, брал в уме квадратные и кубические корни и проделывал прочие цирковые фокусы. Однако Кристофер обладал не только удивительным в арифметическом отношении мозгом, но и тонким умом, а потому предполагалось, что он отыщет дорогу в Тринити и сделает вклад в чистую математику еще до достижения 30 лет или иного возраста, в котором для математика наступает старость. — По-моему, нынче они начинают клониться к закату уже в 26, — сказал Адриан. — Сколько ему сейчас? 18 или около того.